ядро путешествий. А это ММС 527. Запишите нас, пожалуйста, на экскурсию в сказку. Кого это нас? Нас, мышек. Нет, мы не летучие. И не плавучие. И не прыгучие. Мы в этом смысле, извините, невезучие. Даже у меня, короля, всего 4 ножки. Не то, что обыкновенные сороконожки. А на 4 до сказки не добежать, если даже хвостиком поднажать. Но мы надеемся, что нам повезет, и сказочный поезд нас всех подвезет. Так что примите наше нижайшее и спешите нас на ближайшее. Нет? Чего нет? Билетов? А чего? Авторучки? А чего? Возможности? Это еще что за бюрократические сложности? Вот как... Просто туда? Отсюда не ходит поезда? И значит, билет покупать бесполезно, поскольку туда нет дороги железной. Какая обида! Какая досада! Но нам позарез! Позарез туда надо! Что делать? Ну ладно, подумаем сами. Мы шинными мозгами. Я не знаю, по подсказке или сам придумал мышь. Ясно только, ездить в сказке никому не запретишь. Как проблему разрешить неразрешимую? Мыши думали, подумали немного и решили проложить туда мышиную королевскую железную дорогу. Раскачка вон, усталость прочь, унынье кыш. Задела стройконтора, чтоб ни гора, чтоб ни гора, родила мышь. А мышь родила гору. Много рано выгони, кучу выкопанных в ней. Своды выдал кремень скал, не тереться в ленты шов, чтоб по ним цвета попояс. Прямо в сказку мчался поезд, и неслось во все концы. Пора, пора, пора, ай да мышки, эй, ось малышки. Зубами грызли, дружно грызли малыши. Гранит кипучей стройки. Много кранов и камней, кучу выкопанных в ней. Своды выдал бледных скал, не тереться в ленты шпал, чтоб по ним цвета попояс. Прямо в сказку мчался поезд, и не злось. Крайне скучно в мире жить. Что может быть чудесней, чем путь дорогу проложить, похожую на песню. Песни пранов и камней, голос выкопанных в ней. Эхо выдал время искал, как жреца в ритм шпал. Сказку мчался поезд, и неслось во все концы. тише, читали на афише. Тише, тише, тише, к вам гости едут мыши. Кары, кары, кар, кар, кар, мчатся словно на пожар. Я терпеть такое, братцы, не настроена. Долго будут здесь кататься посторонние. Что тут мыши, как хозяйки, расхозяйничались? Что тут всякие козявки расхозявничались? По чужим лугам, по косам порасшастались, паровозом тупоносым порасхвастались, громким криком и ездою сон нарушили. Надо темную устроить этой шушере. Я терпеть такое, братцы, не настроена. Тише, тише, тише, упала мышь на крыше. Тише, тише, тише, не видит сказку мыши. Эй, вы слышите, что за шутки? Не пора ли подобреть? Дайте мышкам 3 минутки нашу сказку досмотреть. 3 минутки — это слишком, тьма мешает красоте. Только темные делишки лучше делать в темноте.